Ярослав Зуев. Сага «300 лет спустя». Книга вторая. Охота на рэкетиров. Глава первая. Погоня. Выехать из Киева, Атасову, армейцу и Бандуре удалось лишь в 9 вечера. Или, как поправило Атасов, в 21.00. Протасов выбрался раньше, где-то около 7, как и было изначально уговорено. Так, по крайней мере, заявил сам Валерий, позвонивший прямо с милицейского КП на Обуховской трассе. «Ё-моё, я уже на точке!» — орал в мобильник Протасов. Вместе с громогласными раскатами Валеркиного голоса из динамика прорывался характерный дорожный гул. «Вы где, пацаны? Бляха-муха!» «Мы гримо потеряли», — пояснил оказавшийся у телефона армеец. «А Атасов и Андрюша битый час по окрестным кустам шныряют, свистят, зовут бестолку всю. Вот блин!» Саня хорошенько его выгулять собирался перед поездкой. «Вы что, на КПИ еще?» — взорвался негодованием Протасов. «Ни хрена себе, ё-моё, пацаны, вы стрелки ломаете!» Сам Протасов увалил с дачи Ледового значительно раньше остальных. Бегло осмотрел желтый Мерседес Атасова. Постучал ногой по колесам, проверил уровень масла и поклялся мамой, что атасовский конь добежит в натуре до Южного полюса. А затем отпросился у Атасова по каким-то неотложным сердечным делам. «Дело жизни и смерти, Атасов! Девушка в натуре, почищу беременная! Не будь ты, ё-моё, жлобом!» Атасов махнул рукой. «Да едь, типа! Встречаемся ровно в 19.00, сразу за КП на Обуховской трассе». Протасов умчался, посоветовав напоследок Атасову и его команде не забывать доливать бензин в бак Мерседеса. «Без бензина хрена лысого далеко уедете! Проверенный факт! Что тут можно сделать?» — горестно задышал в трубку армеец. «Выше головы не прыгнешь. Атасов говорит, у соседской сучки питбуля течка. Вот у гриму крышу и сорвало». «За такие дела, блин, кастрировать надо. Жалко животное». «Да не собаку, блин. Тебя, Атасовой, бандуру». «Ты не волнуйся, Валера, я, блин, спокоен, как удав. Короче, армеец, я попёк на Крым. Догоняйте, блин, хотя бы тасовской колымаги», — засомневался Протасов. «Хрена лысого, может, я где похавать стану. Увидеть джип на дороге, короче». Голос Валерия утонул в вихре статических разрядов. Связь прервалась. Армеец спустился во двор и подключился к Атасовой бандуре. Поиски гримо увенчались успехом только к 8 часам вечера. То ли псу надоело бегать, то ли и проснулась совесть, а может, попросту захотел подкрепиться. Атасов, злой как черт, проволок гримо к парадному. Тот висел в руке хозяина, безжизненный, будто чучело. «Лежачих не бьют», — молили глаза гримо. «Скотина бессовестная», — Атасов швырнул собаку в машину. «Мерзавец». Хотя по виду Атасова чувствовалось, что на самом деле он испытывает облегчение от того, что пес в конце концов нашелся. «Да ладно», — примирительно сказал армеец. «Давай его с собой возьмем. Он у тебя годами дома сидит». Атасов нерешительно глянул на армейца. «Ты просто не представляешь, такое проехать с этим дебилом 1000 типа километров». «Да пускай с нами покатается», — поддержал Эдика Андрей. «Он же много места не займет, в ногах посидит». Атасов наградил его крайне скептическим взглядом. «Ты так думаешь, типа?» Еще в городе Атасов залил полный бак. Заехал на шиномонтаж, чтобы поставить камеры во все шины. Бескамерка новая хороша, типа, а побегавшая лопнет на трассе. Пиши, типа, пропала. Уже на выезде из города Атасов после минутного колебания снова свернул к придорожной СТО. «Это машина», — пояснил он, наблюдая за работой карбюраторщика. Жрет как там. Пока до Крыма доберемся, без штанов останемся. Не говоря уже о том, что этих типа крымских гаишников мамы, похоже, вместе с приборами контроля ЦИО рожали. Только в 9 вечера они миновали КП на Обуховской трассе. Постовой милиционер уже палку задрал кверху, намереваясь, видимо, документы проверить. Но, завидев злобно ощерившегося с переднего сиденья Гримо, только отмахнулся. Счастливой дороги. Сразу за Киевом места сделали живописными. Трасса пересекала широкие поймы долин. То взбиралась на высокие холмы, то ныряла в глубокие лощины. Озер полно. Андрей с восхищением оглядывал проплывающую мимо красоту. В низинах над водой клубился туман. Берега укрывали заросли камыша. Кое-где сияли огоньки электрических лампочек. «Вита почтовая!» Армец показал рукой налево. «А дальше там круглик, дачные участки сплошные. Я здесь пару домиков строил, лето так 7 назад, а речка называется Сиверкой». Быстро стемнело, однако машин на трассе пока хватало. Кто на даче рвался, суббота все-таки, кто на выходные в столицу. Шли сплошным потоком. Зато дорога была, что надо, по нашим, разумеется, меркам. Две полосы в одну сторону, а когда и в три. Одна беда. Сел по пути попадалось многовато, а Тасов между селами гнал, в населенных пунктах сбрасывал. И до положенных 60, но снижал исправно. «Все равно нарушаешь», — удивился Андрей. «Какая гаишникам разница, 120 или 100? При чем здесь типа гаишники?» А Тасов не отрывал глаз от дороги. «Чхал я на ментов. Ты что, наших мужиков не знаешь? Да в такое время, в субботу тем более, половина на рогах. Из них еще половина на велосипедах. От кумы, из гостей, до брата, до свата. Выскочит такой под колеса и тю-тю, пиши типа пропало». По мере того, как росло расстояние от города, магнитола чахла, и вскоре в FM-диапазоне не осталось ничего, кроме треска и шипения. Какой-то голосистый исполнитель еще пытался пробиться сквозь помехи, но выходило у него не очень. Оба динамика как поролоном позатыкали. «Выключи ее!» — рявкнула Тасов армейцу. «Кассеты же не взяли!» — огорчился Эдик. «В бардачки типа посмотри. Ни одной!» Справа во мгле проплыло скопление огней. «Белая церковь типа. Как мимо проезжаю, так сразу вспоминаю, что резину пора менять. А внешне вроде ничего. Это, Андрюша, издалека ничего, а поближе глянешь, жуть типа». Минут через 20 миновали тонувший во мраке щит, сообщавший водителям, что Киевская область осталась позади. Поток машин сразу иссяк. «Теперь гаишников поменьше будет», — высказал предположение армеец. «Постучи типа по дереву». «Мы когда пацанами были», — начал Андрей, открывая первую серию дорожных баек. «В дубичках еще. Поздним вечером на трассу выбирались. Зачем, типа?» «Поперек дороги от дерева к дереву натягивали капроновую нитку, белую. В свете фар чистый трос получается, или вообще не поймешь что». «Хулиганство!» — отозвался армеец. «Злостное, я бы сказал». «Водители, завидев эту штуку, такое вытворяли», — заулыбался Андрей. «Я бы убил», — сказал армеец. «Убил и в поле закопал. Вот они, мужик, дальнобойщик, тоже так решил. Видать, где-то уже наступал на такие грабли, выскочил из своего КамАЗа, ухватился за монтировку и давай за нами по всему полю гоняться». «Да-да-гнал? Нифига! Жаль, типа!» Мандура хмыкнул. «Ничего себе, жаль! Я так улепетывал, думал, сердце не выдержит. Во многих селах что-то жгли. Дым стелился над трассой. В свете собственных и встречных фар выходил такой театр теней, что нарочно не придумаешь. Бандура и армеец пялились вперед вместе с Атасовым, так что пространство перед капотом Мерседеса сканировалось сразу в 6 глаз. Один Гримо плевал на все эти сложности. Свернулся калачиком на переднем сиденье и дрых без задних ног, демонстрируя абсолютное доверие хозяину и полное презрение к опасности. Видимость ноль типа, спокойно констатировала Тасса. Как-то так египетские жрецы турили людям головы в храмах. Там благовония разные курились. Дым с водом подымался. Вот они с помощью диапроектора проецировали на него, как на экран, статуэтки разных богов. Представляю эффект, хмыкнул Пандура. Потрясающий. У зрителей полные штаны были. Летучий голландец типа по тому же принципу. Ну да, продолжал армеец. При определенных погодных условиях изображение может быть ретранслировано на сотни километров. В детстве я такие штуки обожал. Бермудский треугольник типа «Море дьявола», «Сос Титаника», который радисты до сих пор принимают. Колонисты американские, что по небу маршировали, сказала Тасса. Как это? — удивился Андрей. Ну, вроде во время войны с индейцами, в прошлом веке еще. Отряд американских солдат из форта вышел, а через пару дней в форте увидели, будто солдаты по небу маршируют. Вверх ногами, между прочим. «Веги фракция», — вставил армеец. Поскольку впоследствии вышло так, что индейцы весь отряд перемочили, получилась страшноватая легенда. Я еще пацаном в кинотеатре «Всадника без головы» смотрел с Олегом Видовым в главной роли. Экранизацию романа Майнрида. Жуткий там момент был. Это когда всадник без головы над обрывом скачет. Типа по облакам. Ага, точно. Оттасов кивнул. Жутко вышло. Ужас типа. Немного помолчали. Вспоминали безголового всадника, напугавшего обоих в юности. Бандурим не мешал. Мой дед вокруг света выписывал. Атасов поморщился, ослепленный в фарме, пронесшийся навстречу иномарке. «А ослепил, Саня?» — встревожился армеец. «Кретины типа!» — Атасов выругался. «Навешивают себе галогенок, все остальные по боку. Догнать бы и на голове разбить!» — Атасов потер глаза. «Скотина!» «Так вот, вокруг света. Хороший был журнал. Лучшего я не знаю. Сейчас таких и вообще нет. Больше экзоэротика и сексоэкзотика, бред для дебилов типа и прочее дерьмо, кто с кем трахался, сколько раз и за сколько денег, типа так. Черные дыры, мечтательно протянул Андрей. Я еще помню, в очевидном невероятном, профессор Капица про них рассказывал. Хорошая память типа, сказал Атасов. Я все боялся, сознался Андрей, а вдруг Земля такая подлетит и все мы туда провалимся. «Уже подлетело», — обронила Атасов. «Как это? Черная дыра, типа. Это наша верхушка, Андрюша. Сколько не берут, все мало. Втягивают, что плохо лежит. И что хорошо, тоже. Сосали, сосут и будут сосать. До победного конца. Пока не лопнут». «Не лопнут», — объявил армеец. «Ты, Атасов, и идеалист. И не мечтай, Саня». Вместо ответа Атасов прибавил скорость. Совсем стемнело. Машин стало еще меньше. Села попадались все реже. Дорога сделалась похуже и поуже. А лобовое стекло разбились первые капли надвигающегося ливня.